А вот Арсений занимался в стороне, на поляне. Ну как-то неуклюже что ли. Он весь вспотел, махал руками, выпуская дымящееся пламя, тяжело дышал и явно оставался недовольным собой. Кольцо ему вернули, все же фамильная ценность. Но раньше оно скорее выполняло роль аксессуара. Немного понаблюдал за ним, но только немного, долго на это смотреть не нашлось сил. «Эй, стоп, ты так сам себя подпалишь». Я подошел к запыхавшемуся дворянчику, остановился напротив. «Не мешай», — выдохнул он с трудом. «Мне нужно тренироваться. Это, конечно, замечательно, но ты так себе лоб расшибешь. Чего? Неважно. Впустую силы тратишь. Зачем тебе это? Ты ведь никогда не интересовался боевой магией. Неважно», — огрызнулся Арсений. «Не отвлекай». И вместо того, чтобы послушаться совета, он снова выставил руку, чтобы плюнуть огненным шаром. Однако что-то пошло не так, и вместо пламени у самой ладони произошел взрыв. С гулким хлопком он отправил дворянчика в недолгий полет, и тот рухнул на спину, пару раз кувыркнувшись. У меня аж мурашки пробежали по телу, но не из-за страдания Арсения. Я просто вспомнил наше знакомство и понял, что все могло закончиться куда хуже. «Не, так не пойдет», — пробормотал я. «Если этот крендель себя угробит, маршал Громов вряд ли обрадуется. Да и пользы от покалеченного работника никакой, а трудотерапия требует постоянства. Поэтому я подошел к Арсению, протянул руку и помог встать. «Говори, что случилось? Отстань, говори, бляха-муха, я ж помочь хочу». Арсений окинул меня сомневающимся взглядом, но затем посмотрел на почерневшие руки и решил поделиться. «Дядя, он сказал, что лишит меня наследства, если я не покажу достойные навыки боевой магии». «Прижали со всех сторон», — хмыкнул я. Арсений надулся. «Кажется, хотел что-то сказать, но передумал и отвернулся, готовясь снова вызвать огонь. Камень в его кольце замерцал, показывая, что снова что-то пошло не так. Я рванул вперед, перехватил руку, прервал новую попытку себя угробить и, вздохнув поглубже, сказал: «Предлагаю бартер. Сейчас кончаешь страдать херней, идешь завтракать, немного приходишь в себя и идешь помогать с проводкой в левое крыло. А взамен», — я взглянул ему в глаза, снова пытаясь разгадать кашу в его голове. Мало времени прошло, чтобы этот засранец кардинально переменился, но кое-что мне удалось исправить в дрянном характере князька. Особенно это проглядывалось, когда он, погруженный в работу, забывался и превращался в нормального человека. Волшебство какое-то, но поцелуем любви тут вряд ли обойдется. Взамен я попрошу графа Соколова тебе помочь. Знаешь ведь такого? Сильный огненный маг. И вдруг глаза Арсения загорелись энтузиазмом. «Соколов Александр Григорьевич», — ахнул он. «Он самый». Арсений тут же засветился от счастья, оживился, даже позабыл о ссадинах и ожогах. «Согласен, хоть сейчас готов работать, только поскорее бы». «Нет, завтрак, отдых и только потом работа. У тебя час, мне как раз надо подготовить все для монтажа». «Будет сделано», — воскликнул Арсений и помчался к особняку, только пятки сверкали. «Интересно», — почесал я затылок, — «из чего такой щенячий восторг? Г. Киото, дворец Сёгуна Токугава, главный зал». Возле большой вырезанной из камня карты находились трое. Хиро Токугава закрывал своей тенью миниатюрные макеты Токио, Мацумата и Нагана. Рядом стоял Куроими Хаттори, а хамелеон предпочел держаться подальше и выбрал место с другой стороны. Он оказался открыть свое лицо, что заставляло японцев напрягаться. Однако польза от этого чужака могла быть достаточно большой, а сейчас Сёгунату понадобится любая помощь, чтобы достичь цели. «С моей стороны все готово», — заявил хамелеон. «Ты и правда можешь это сделать?» — спросил Токугава. «Уже сделал». От этих слов пробрала дрожь. Слишком уж они навевали воспоминания о старой сказке, которую все реже рассказывают детям их родители. «Мои люди тоже готовы», — подтвердил Хаттори. «У Исуги только ждут сигнала. Надеюсь, Хандан под контролем, нельзя допустить, чтобы он ошибся снова». «Под контролем не покажется, пока я не дам сигнал и не станет действовать безрассудно. При нем мой человек». Отголоски мятежа в клане Нагао разошлись по всей Японии. Хиро с интересом следил за развитием событий и даже готовился перехватить инициативу, когда настанет время, но все обернулось крахом. Хандан и Бада подобрали удачный момент, но поспешили. Действовали слишком открыто и прямо, что привело к поражению. Но они еще принесут пользу. «Хорошо». Хиро снова окинул взглядом карту. Она сейчас напоминала усложненную игру сёги или западные шахматы. По территории, занятой русскими, были расставлены фигуры противника с обозначением военной силы, экономического значения, расположением важных объектов. Рядом с ними стояли свои фигуры, лазутчики, военные отряды, информаторы. Неужели этот хамелеон настолько силен? Его сила пугала. Пхира не поверил бы, если бы не видел ее собственными глазами. Когда все закончится, нужно убить его. Он слишком опасен. Закончив просчитывать ходы, Сёгун поднял голову, взглянул в то место, где должны были находиться прорези для глаз на безликой маске чужака, и сказал: «Начинаем». Глава 13. Поместье графа Соколова практически не изменилось. Нас встретили у ворот, передали японцу сопровождающему, а пока шли по тропинке к особняку, по пути наблюдали радостную прислугу. В большинстве своем женского пола, надо отметить, господин сейчас в саду тренируется, сообщил японец, уводя нас по дорожке, ведущей вокруг дома. Это мы удачно зашли, хмыкнул я. Арсений приосанился, нервничал, словно школьник перед первым свиданием. Все же мотивация – страшная штука. Дворянчик так рьяно принялся помогать мне, что летал по всему крылу с такой скоростью, будто скипидаром зад обжег, и показал вполне приемлемые навыки монтажника-стажера. В основном, конечно, принеси-подай, но, должен признать, вторая часть «пройди нафиг, не мешай» здесь была лишней. Он даже смог вполне ровно проштробить стены под прокладку проводов, хотя с моим штраборезом это не так уж сложно. Я не поскупился и купил инструмент с магическим творцом стихии земли, который изменял структуру бетона, камней, кирпичей и прочих подобных материалов, что позволяло резать их, словно ножом масло. Но руку тут все равно приходилось ставить, а ошибиться было проще, потому что сопротивление стен не удерживало от случайного скоса. Мы протянули все линии за несколько часов, сильно опережая график. В освободившееся время я даже немного обучил Арсения, как устанавливать и подключать розетки, монтировать стационарные творцы, а затем он помогал мне собирать щит. «Зачем так много автоматов?» – спросил он, увидев высокий шкаф с модулями защиты. «Предпочитаю закладывать максимально безопасности и надежности», – ответил я. «Для себя ж стараюсь, у меня дома раза в два меньше на все поместье». «Ну, вам делали не для себя, я и правда делал сверх нормы, но тут не нужно было согласовывать сметы, доказывать перспективы и бодаться за соблюдение норм. Поэтому если можно было кинуть отдельную линию на творцы и очистители воздуха, отдельную на бытовые розетки в прихожей и даже разделить освещение, я так и делал. Цена аварии в магоснабжении куда выше, чем в электрической сети. Я выделил Арсению пару нижних динреек, на которые крепились защитные аппараты, чтобы тот собственными руками подключил их, а сам занялся установкой сверху вниз. Бытовые провода, конечно, куда меньшего сечения, чем сетевые, доигнулись намного лучше, но все же оставались довольно жесткими, так что это требовало усилий и точности, чтобы протянуть их, подогнать под зажимы автоматов и закрепить. Приходилось примерять расстояние от входа в щит, откуда торчали все провода, заранее загибать их углы, подводя оголенные концы к зажимам автоматов так, чтобы сохранить порядок и всему хватило места. У меня получалось уже практически машинально, а вот у Арсения возникли проблемы. И когда я закончил свою часть работы, он кое-как доводил до ума первую динрейку. «Ну», — протянул я, почесывая затылок. «Я, короче, чай пить пошел, а ты заканчивай. Позовешь, проверю, а потом к Соколову поедем». Арсений так воспылал мотивацией, что прибежал ко мне на террасу уже через полчаса, запыхавшийся, радостный и готовый отправляться в путь. А я ведь даже вторую кружку ополовинить не успел. Удивленный скоростью, я отправился обратно в левое крыло, и как только подошел к щитку, все удивление улетучилось. «Ну, скорее, поехали». «Погоди», — оборвал я его. «Это что за халтура?» Провода были криво-косо согнуты, где-то и вовсе дугой подведены к автоматам. Оголенные провода торчали через раз, несколько из них были перепутаны, хотя я специально оставлял бирки с пометками. Так он подключил провод освещения спальни к автомату, поставленному на звукоизоляционные творцы в уборной, а там разные номиналы, между прочим. Так что я разобрал все это чудо абстракционизма и сказал переделать по уму. «Поспешишь, людей насмешишь». «Слыхал такое?» «Ага», — угрюмо кивнул дворянчик. «Ну, теперь еще и проверил на практике. Работай, давай, а я чай пошел пить». Алена, как поселилась в особняке, внезапно почувствовала сильную тягу к кулинарным экспериментам, особенно к выпечке. Сегодня утром, например, наделала конвертиков с куриной начинкой, сочные куски мяса, лучок, слоеное тесто. Черт, только это стоило всего строительства поместья. В общем, я успел слопать почти все запасы, пока Арсений справлялся с задачей. На этот раз вполне удовлетворительно, мне пришлось только пару моментов поправить. Затем я отправил его мыться, переодеваться, обедать. И вот мы тут. Александр стоял на дорожке посреди сада. Причем просто стоял, что мне показалось странным. Подойдя поближе, удалось рассмотреть, что он закрыл глаза. Я остановился и притормозил остальных. Жестом показал, что не стоит тревожить мага в момент сосредоточения. Это как разбудить с утра пораньше скрежетанием лезвия о стекло. Японец прислушался, а Арсений застыл с раскрытым ртом. Уставился на графа, забывая моргать, и расплылся в широкой глуповатой улыбке. Мы прождали так минуты три, и только потом начались изменения, практически невидимые невооруженным взглядом, отчего заметил их только я. Вокруг Александра начало сгущаться магическое поле. Стихия огня нагревала воздух, постепенно создавая зарево. Кое-где иногда вспыхивали огоньки, но Александр их тут же гасил. Кажется, он хотел что-то сделать, но это получалось с трудом. И закончилось через пару минут, когда стена магического поля вдруг вспыхнула ярким пламенем, а Соколов выругался. «Демоны вас раздери! Проклятие! Ну, теперь можно приближаться. Это куда безопаснее, даже с учетом бушующего пламени. Привет, медитируешь? Смотрю, о, привет, Игорь!» С непривычным раздражением махнул Александр. Затем он заметил Арсения. «Кто это с тобой? Судя по всему, твой преданный фанат». Я обменялся рукопожатиями с другом и подозвал дворянчика. Тот посеменил к нам и взволнованно начал тараторить. «Александр Григорьевич, очень приятно, меня зовут Арсений Лазаревич из Бахтиных, ну, вы знаете, я так много о вас слышал, так много вопросов». «Короче», — прервал я его, — «Саш, я обещал ему, что ты поможешь с тренировками, он тоже огненный маг, а я только молнию освоил, и ни черта в огне не смыслю, выручишь». Александр окинул Арсения внимательным взглядом, нахмурился, заставив того аж сглотнуть от волнения, а затем протянул: «Бахтины, это не те Бахтины, что громовым роднёй приходится, те самые», — закивал князёк. «Именно». Тут же лицо Александра засияло дружелюбием. «Конечно, помогу, Игорь, по твоей-то просьбе как не помочь», и раскинул руки в приветствии, обхватывая счастливого до чертиков Арсения за плечи. «По моей просьбе, значит», — хмыкнул я себе под нос, пока они шагали прочь по мощёной тропинке. Видно, Соколов решил заручиться высокими связями. Что ж, его право, глядишь, и мне от этого польза будет. Скажите, а вот если бы силу можно было оценить по стабальной шкале, где 100, это мой дядя Григорий Семенович, ломающимся от волнения голосом вопрошал Арсений, то вы бы насколько себя оценили? По сравнению с маршалом, задумался Соколов, дайте-ка подумать, думаю, где-то около 50, может, 55, но это я, конечно, преувеличиваю собственные возможности. Александр скромничает. Тут я, признаться, немного охренел. Впервые услышал от него подобные речи. Что вы, принялся увещевать Арсений. Уверен, вам можно дать и больше. Ну, вы мне льстите, ваше сиятельство, наигранно возразил Соколов. Скажите, пожалуйста, а ваш дядя, он? В общем, князек был очарован графом, а граф очень уж обрадовался возможности обзавестись контактами с родственником самого маршала Громова. Все-таки в Арсении текла кровь его дяди, хоть и заметно разбавленная. Мне пришлось напомнить им цель нашего визита, потому что вместо тренировки эти двое начали трындеть почем зря. «Так, может, приступим к тренировкам?» — воскликнул я, вклинившись между ними. «Господа, у нас не так много времени, у тебя же выходной», — заметил Арсений. «Да, и, поверь, тебе не стоит занимать его полностью. Приступайте». Следующие полчаса Александр проверял умения новоиспеченного ученика. Он посмотрел, как тот швыряется обычными огненными шарами, как контролирует потоки огня, насколько быстро может переключаться между магическими приемами и как хорошо за ними поспевает физически. Вердикт был вынесен неутешительный. «Арсений Лазаревич, а вы?» Соколов сделал паузу, чтобы подобрать слова, но, видимо, не очень получилось. «Вы вообще ни хрена не умеете, что ли?» «Умеет», — возразил я со скамейки неподалеку. «Траншеи рыть умеет, штрабить, прокладывать кабели, работать несколькими видами инструментов». «Не смешно, Игорь», — огрызнулся граф. А еще швыряться фаерболами в подстанции, пробормотал я вдогонку. Арсений совсем паник, опустил голову, ссутулился. Наверняка хотел сквозь землю провалиться. Александр это понял и поспешил его приободрить. «Ну, не надо киснуть», — не очень убедительно воскликнул он. «База имеется, видно, что в юности вас учили хорошие наставники. Мы быстро нагоним». «Правда?» — тихо спросил Арсений. «Кажется, поверил». «Правда, правда, ха-ха». Соколов похлопал его по плечу и бросил задумчивый взгляд в мою сторону. «Ну, как говорится, любишь с маршалами якшаться, люби и с племянниками их возиться». В общем, они приступили к тренировке. Я сначала хотел тоже времени не терять и заняться собственной магией, но решил сегодня отдохнуть. Вспомнил, что закачал на телефон одну перспективную книженцию, но так и не ушел дальше первой главы. Надо наверстывать. Волосы обдувал прохладный осенний ветер, деревья в саду шелестели, чуть вдалеке раздавались взрывы, треск пламени, голос Александра, которому приходилось набираться непривычного терпения. А тут еще и японец подоспел с подносом. «Разин-сан, желаете отведать глинтвейна?» – предложил он. «В такую погоду самое то, а давай». И совсем стало хорошо. Сегодня лил дождь. Противный, почти непрерывный. Он то бил в лицо бурным ливнем, то капал мелкими каплями, но, кажется, никогда не унимался. Ездить в такую погоду на мотоцикле было не слишком комфортно, но только на нем я мог успеть везде, где было необходимо, а таких мест набралось просто до хрена. Остановился возле истока на небольшом пригорке. Почти все оборудование здесь расположилось у подножия, а из рудника тянулись путепроводы для руды. Мне навстречу уже бежали двое, начальник истока Петр Семенович и Аисайго, мой вассал. «Игорь Сергеевич, наконец-то!» — воскликнул Петр Семенович, тяжело дыша. «Мы вас заждались». Он прикрывался зонтом и шлепал по грязным лужам в тяжелых сапогах. Я мельком оглядел исток. Все здесь остановилось, охрана находилась в повышенной готовности, а работники попрятались в убежищах. «Игорь-сан», — поклонился АИ, но я опустил приветствие, быстрым шагом направился к руднику и раздраженно рявкнул. «Обстановку! Быстро!» «Мы работали в штатном режиме», — взволнованно начал Петр Семенович. Как вдруг из рудника вылетел демон. Наши даже шмальнуть его не успели, как он скрылся в лесу. Всей сменой перепугались, самурай этот ваш сказал всем укрыться и отправился внутрь, а затем и он выбежал наружу с диким видом. Мы снова обоср. Испугались, в смысле? Ай, что там было? Спросил я на японском. Скверная магия, господин. Мне не удалось пройти далеко, но успел заметить нескольких йокаев. Они выглядели в точности, как вы описывали. Темные, глаза багровые, хотели напасть, но я решил убежать. Понял, что один не справлюсь, та магия будто, и правильно сделал. Йокай, что удрал в лес, был обычным. Да, понятно, значит, скверно захватило исток. Темные йокай перебили бывших сородичей, одному удалось уцелеть. Но это не самая плохая новость за сегодня. Проблема в количестве подобных вызовов. Скверно поразило сразу несколько истоков. И это уже начало принимать угрожающие масштабы. Пока что единая сеть справлялась. Подключались резервные линии от других истоков, чтобы питать города и села, но мощности скоро закончатся. К тому же мы не успели достроить все истоки. Ай, пойдешь со мной, покажешь, где видел йокаев. Он с готовностью кивнул и тут же обнажил меч. Я скинул кожаную куртку, под которой скрывался доспех. Легкий, прочный, сделанный ханма из особого сплава магической руды и стали. Не знаю, что медведь Сайка вытворяли у себя в гараже, но к ним подключился ханма, и скоро меня попросили при возможности проверить сплав, который они разработали. Мол, тестирование в лабораторных условиях пройдено успешно, но нужно оценить новинку в боевых. Спасибо за доверие, конечно, но, надеюсь, до этого не дойдет. Блоки защитной магии я все так же держал при себе, как и короткие клинки, помимо меча, ну и пистолет в набедренной кобуре. В общем, обвешан был круче всяких командос, и как раз пригодится, потому что возиться с демонами времени нет. Мы прошагали по туннелям, миновали несколько развилок. Я запоминал ориентиры, потому что обратно выбираться одному, а места мне незнакомые. Карта истока имелась при себе, но вдруг придется спасаться бегством. Не очень хорошая идея делать это, глядя на экран. Магия с каждым шагом становилась все сквернее, она терзала нервную систему. Будто в воздух перцовый баллончик где-то рядом распылили, ощущения чем-то были похожи. Аи держался как мог, но ему трудно давалось находиться здесь. Мы остановились у начала расширения пещеры, где стояли буровые установки одного из участков добычи. Они были в том проходе, процедил Аи. Три Йокая. Надеюсь, только три, вздохнул я. Возвращайся, господин, я могу. Не можешь, выполняй приказ. Он немного растерянно поклонился и пошагал к выходу. А я пока что стоял на месте, привыкая к оскверненной магии. Или темной магии. Пока что не придумал, как назвать ее точно, но Изаму называл скверной, что наталкивало на воспоминания о старой игрушке, в которую, бывало, рубились по локалке в увольнениях. Я уже имел дело с такой магией. В прошлый раз мы с Изаму отправились зачищать исток, который захватили темные демоны, и вполне успешно с этим справились. Однако теперь ситуация изменилась. Тогда демоны оказались пришлыми. Видимо, они как-то проникли в исток, но не успели осквернить его жилы. Теперь же багровой заразой покрылось все, из-за чего освещение становилось тусклее. Однако это не была темнота, а переливы магии мешали использовать прибор ночного видения. Приходилось ориентироваться по магическому полю, его колебаниям в пещерах. Словно слепой двигается, полагаясь на ощупь и слух, я двигался, полагаясь на магию. Это был уже третий исток за сегодня. Предыдущие два я зачистил, но руда оставалась оскверненной, и наверняка там скоро вновь объявится темный Йокай. Но на этот раз я выбрал объект с самыми короткими туннелями. Главная жила была недалеко, относительно прочих, естественно. И я собирался не только прикончить всех тварей, но проверить одну догадку. Изаму уверен, что явился Маа, повелитель демонов, который влияет на Йокаев. Что ж, думаю, демон тут действительно отметился. Один из тех, что захватил Звонарева или нечто похожее. Та тварь могла приказывать демонам, а это, возможно, способно влиять на их магию. Но кое-что меня беспокоило. Йокай происходит от истоков. Они связаны с жилами магической руды. И вполне возможно, Маа, или как там зовут ублюдка, на этот раз осквернил не демонов, а саму руду. И нужно проверить, где источник заражения. Подозреваю, в самых глубоких пещерах, куда даже магу будет непросто добраться. Ну-с, погнали, вздохнул я, делая шаг. К скверне можно привыкнуть. Сложно, но можно. Это тоже была магия, правда каким-то образом измененная, непривычная для остальных. Но у меня было два преимущества. Во-первых, моя сопротивляемость магии позволяла выдерживать куда большие нагрузки. Даже могущественный Такеда не обладал такой сопротивляемостью. А во-вторых, я еще не освоил обычную магию в той же мере, как великие мастера. И с учетом сопротивляемости мог ее усваивать куда лучше и будто бы даже фильтровал, очищая от скверны. Это занимало время, но получалось вполне неплохо. Я миновал пещеру, очутился на развилке, взглянул на карту, повернул налево. Этот путь вел глубже, становилось все темнее. Магическое поле плотно охватывало меня, металлический привкус начал отдавать керосинным. Противное ощущение, которое не сулило ничего хорошего. Складывалось ощущение, что я с факелом по нефтяной скважине брожу, и скоро раздались первые рокотания демонов. Эр-эр-эр-эр-эр, доносилось из щелей, принося вибрацию поля. По пути еще встречались участки добычи руды. Без скверны на этих уровнях поле не должно было причинять особых неудобств, но теперь становилось тяжелее, и не только из-за самой скверны. Плотность, кажется, вырастала. Эр-эр-эр-эр-эр-эр-эр, будто предупреждали меня. Хватит прятаться, прорычал я в ответ. Выходите, и покончим с этим. Не знаю, поняли они меня, или сами решили показаться, но через несколько секунд в пяти шагах от меня появился первый демон. Он ринулся в атаку, но я точным движением рассек ему пасть. Снова рычание, теперь прерывистое, немного скулящее. Бурый дым повалил вниз, словно вытекая из раны. Демон только приземлился на лапы, извернулся, чтобы напасть снова, но на этот раз меч отсек рогатую голову, и тварь безвольно рухнула на каменистую землю. Это было просто. У него торчал только один хвост, а значит, силенок немного. Но помогло не только это. За все время, что приходилось убивать демонов, особенно Йокаев, мне удалось вычислить их слабые стороны, повадки, связанные с количеством хвостов, реакцию. Кажется, оскверненные демоны были несколько тупее обычных. У них прибавлялось силы, злобы, но терялись зачатки разумности, которые мне доводилось наблюдать ранее. Эти демоны действовали на инстинктах, легко поддавались на уловки и провокации, действовали слишком прямо, словно огромные зомбаки, движимые одной целью. только вот какой, я не знал, и не особо хотел, честно говоря. Если моя догадка верна, темные йокай лишь симптом болезни. Скоро появились еще несколько тварей, один треххвостый, два однохвостых. Они без лишних терзаний кинулись на меня все разом, но и на такой случай я припас пару подходящих приемов. Снова рычание, теперь рванное от боли и пореза ахнул мечом навстречу самому сильному демону, попутно зарядив молнией по второму и выстрелив из пистолета по третьему. Мне и раньше нравилась комбинация огнестрела с клинком, но теперь доводилось отработать ее, добавив еще и магию. Получалось вполне неплохо, потому что двух мелких отбросило назад, главный треххвостый лишь затормозил, но теперь мы ненадолго оказались один на один, и я сосредоточил все свое внимание на нем. Удар мечом, выстрел в разинутую пасть, еще один удар, теперь сквозь громадный череп, и готово. Демон вспыхнул бурой гадостью, заставив своих собратьев сойти с ума. Как выяснилось, кое-что роднило йокаев с демонами, с которыми я имел дело раньше. У них была своя иерархия, мелкие стаи. Этот треххвостый, например, был вожаком однохвостых. Если появится тварь с еще большим количеством хвостов, она подчинит треххвостого. А когда командир погибал, остальные чувствовали это и беспокоились, совершенно забывая про защиту. Поэтому оставалось лишь догнать их и добить, что я и сделал. Один подвернулся под руку, летел прямо на меня тараном, но остался без головы и рухнул. Второй удирал, но три выстрела прикончили и его. Убей главаря, и остальные не смогут действовать слаженно. Все просто. Ну, а я двинулся дальше. Пещеры и туннели меняли друг друга. Становилось все темнее, алые жилы встречались реже, пока не закончились совсем. По пути мне пришлось расправиться еще с несколькими стаями. Даже зарубил четыреххвостую тварь, ведущую стаю из пяти демонов. Получилось громко, опасно и ярко, но мне повезло. Они напали, когда я вышел на широкий участок и мог маневрировать. Но вот уже минут пять вокруг царила тишина. В темноте переливались багровые жилы, приходилось шагать осторожнее и медленнее, прислушиваться к ощущениям магического поля, чья плотность возросла настолько, что это начинало беспокоить даже меня. Но плотность сейчас и помогала, колебания в такой среде намного проще замечать. Дорога сужалась, становилось тяжелее дышать, от магии слегка кружилась голова. Мое тело еще не могло переварить столько энергии, а сопротивление было не бесконечным. Я вспотел, хотя тут было холодно. В почти абсолютной тишине слышал учащенное биение собственного сердца. Дыхание казалось особенно громким. Сглотнул, размял кисть, провернув меч в воздухе. Палец держал на спусковом крючке. Отовсюду чудилась опасность. Я потерял счет времени. Боль от магии начинала расти. Плавно, медленно, с каждым шагом. Меня будто бил озноб. «Зэ, зараза!» – прошептал я с пересохшим горлом. «Дойду ли?» Вдруг колебание поля заставило машинально взмахнуть мечом. Клинок описал дугу в тусклом мерцании жил. Промелькнули жуткие глаза йокая, а сам он, наткнувшись на лезвие, взревел, но оказался слишком тяжелым и врезался в меня громадной тушей, полоснул когтями, разбив щиты вдребезги, и отшвырнул в сторону. Я упал на какой-то выступ. Боль пронзила все тело, но не от удара. Доспех защитил, но резкие движения в таком плотном поле не пошли на пользу. Пришлось усилием воли встать, вздохнуть сквозь резь в легких. Как раз вовремя, пятихвостая тварь уже кинулась на меня. «Ну, что, новый сплав, говорите?» «Что ж, проверим. Если сдохну, вернусь и прикончу тебя, медведь». «А-а-а!» – заорал я от боли, адреналина и, черт побери, страха. Кинулся навстречу, шмаляя из пистолета по грозной морде демона. Взмахнул мечом, собирая на кромке всю магию, что только мог, а затем яркая вспышка молнии осветила жуткий зубастый череп твари, дым, валящийся из глотки, и острые изогнутые когти, промелькнувшие перед глазами. Мы ударили одновременно. Меч, заряженный молнией, пронзил толстую плоть твари, а затем высвободил магию, разделившую гада на две части. Магазин пистолета опустел, но не позволив откусить мою голову, хотя все же столкновения избежать не удалось. Я почувствовал сильный удар, лязг когтей о сталь, чувство полета, а затем врезался в стену, прижатый половиной демона. Сук, дыхание снова перехватило, но теперь действовало и поле, и удар. На мгновение показалось, что я потеряю сознание. Тело онемело, и я безвольно скатился вниз, в обнимку с исчезающим демоном. Вдох, выдох, вдох. Когда состояние немного устаканилось, я медленно встал. провел рукой по защитной пластине на груди, нащупал длинную царапину, слегка прогнувшую металлу. Хороший все-таки доспех, надо будет за него поблагодарить. Меня подташнивало, но пришлось боли и невзгоды послать куда подальше, потому что я понял, что добрался до самого конца. Больше не было туннелей, развилок и новых пещер, только огромная, почти черная жила, от которой разило магическим полем. Глава 14. Черная жила была источником оскверненной магии. Я это почувствовал, потому что не смог сразу подойти к ней даже на расстоянии полсотни шагов. Но еще я ощущал, как начинаю терять сознание. Все болело, горло раздирало от каждого вздоха. Но отступать нельзя. Йокаи снова возродятся, и кто знает, что за твари появится в следующий раз. Не хотелось бы снова повторять этот путь. Поэтому я сел поудобнее, прикрыл глаза и сосредоточился. Начал обрабатывать эту гребаную скверну, чтобы нервная система и весь организм в целом привыкли. Что-то вроде иммунитета. Энергия пульсирующими волнами прокатывалась по всему телу. Сначала необработанная, грубая, она вызывала боль, но потом очищалась и питала меня, как батарейку. И я заметил, что от такой магии энергии было даже больше, чем от простой алой руды. Усваивалась она тяжелее, но скверно ли это? Сила – это всего лишь сила. Она не плохая и не хорошая. Все зависит от того, кто ее применяет. Сейчас эту силу применил против нас наш враг, поэтому она кажется злом. Но если бы оказалось наоборот, называли бы мы ее скверной? Нет, скорее считали бы спасением. Через какое-то время, и я не имел понятия, сколько прошло, мне удалось приблизиться к жиле на пару шагов, затем еще на шаг, и еще, и так до тех пор, пока я не оказался возле нее. Стоять было непросто. Темная магия хоть и усваивалась, но продолжала долбить по нервам. У меня будто давление скакало то вверх, то вниз, бил озноб, обдавало жаром и холодом. Под одеждой, наверное, уже все промокло от пота. Я вытащил короткий клинок, перехватил его обратным хватом, вздохнул и с размаху всадил в жилу. От резкого движения и хлынувшего колебания поля меня снова сотрясло дикой дрожью, но как-то удалось устоять на ногах. Клинок погрузился на пару сантиметров. Это хорошо, но придется бить снова и снова, пока не удастся добыть кристалл. За этим я и проделал такой чертовски долгий и тяжелый путь. Игорь, раздался испуганный знакомый голос, когда выбрался наружу. Алена, удивился я, что ты тут, но она перебила, кинувшись на шею и прижавшись с такой силой, что если бы не доспех, у меня захрустели бы кости. До меня не сразу дошло, но затем я понял, что небо уже почернело и покрылось звездами. Похоже, я провел в истоке почти весь день. Я так испугалась, захныкала Алена мне в шею. От тебя не было вестей. Мы ждали, отправили людей на поиски, но все... Тихо, тихо, моя хорошая, ласково успокаивал я, гладя по спине. Все нормально, просто пришлось задержаться. Алена тут была не одна, собрались почти все. Медведь, Айка, Батый Батар, Изаай, Арсений, даже Иннокентий, снарядившийся в защитный костюм для глубинных исследований рудников. А еще к нам шагал Изаму. «Игорь, что ты там видел?» Без лишних церемоний спросил он. Алена, шмыгая носом, оторвалась от меня, но не ушла и прижалась к руке. «Заражены не демоны», — ответил я. Скверно поразила сам исток, его главную жилу. «Вот, я вытащил из-под сумка осколок черной руды». Изаму взглянул на нее так, словно увидел свой худший кошмар. А вот Иннокентий не разделял его страхов. «Игорь Сергеевич», — подскочил он, — «позвольте взглянуть». Я передал ему осколок, а сам двинулся вперед. Собственно, для Иннокентия я и добыл этот пробник. Если кто и мог изучить скверну, то это был он. Жутко хотелось присесть и отдохнуть. Изаса и молча подхватили меня под руки. Алена все поняла и отошла, а у меня не было сил и желания сопротивляться их заботе. Мне помогли добраться до бытовки, усадили в потертое, но чертовски уютное кресло и поднесли тарелку с горячей лапшой, которую я умял, даже не заметив, что та была острой. «Не люблю острое. На, попей», — пробасил медведь, садясь рядом. Он протянул мне бутылку с водой, а сам уставился на отметину на доспехе. Внимательно разглядывал ее, пока я глоток за глотком, не прерываясь, поглощал воду. «Смотрю, проверка прошла успешно», — хмыкнул он. «Ха-ха», — выдохнул я, опустошив бутылку. «Охренительно». Прохлада приятно расползалась внутри, даже чуть взбодрился, а потом обнаружил, что в бытовку забилась вся моя бравая команда. Близнецы выглядывали из прохода, потому что им не хватило места, но даже Такеда присел на стул рядом и терпеливо ожидал, пока я заговорю. «Да», — кивнул я, — «доспех шикарный, спас меня, так что спасибо вам большое, я передам отцу», — улыбнулась Айка. «Он остался с господином Смитом приглядывать за поместьем. Игорь, расскажи подробно, что ты видел», — серьезным тоном сказал Изаму. Он как-то совсем заволновался. «По виду не скажешь, конечно, потому что старый самурай очень редко выражал эмоции на людях, но по взгляду я научился читать его состояние. Я рассказал, что произошло в истоке, без подробностей о битвах, скорее сосредоточился на анализе темной магии, охватившей рудник. Это было куда важнее. Изаму внимательно слушал, а когда я закончил, тяжело вздохнул и ненадолго прикрыл глаза. «Значит, скверну можно обратить себе на пользу?» – спросил он. «Да, это тоже магия, только немного другая, но она сводит с ума йокаев, точнее, порождает их такими». «Интересно, интересно», – вставил Иннокентий. «То есть, образец может иметь другие структуру, свойства, параметры? Жутко интересно, скорее бы изучить». «Уж постарайся», – хмыкнул я. «Второй раз туда лезть не хотелось бы». Повисло молчание, все были напряжены, кроме Иннокентия, который явно загорелся новыми исследованиями. Они с Оливером продолжали работу над антитворцом и уже достигли неплохих результатов. Удалось сократить стоимость производства на треть, но этого все равно было мало. Самое хреновое в этой ситуации было, что я ничем не мог помочь. Разработка шла в таких сферах, где я не в зуб ногой. Поэтому оставалось лишь полагаться на этих двух гениальных ученых. «Что с остальными истоками?» – спросил я. «Самураи провели зачистку внешних участков, но вглубь рудников никто не смог зайти», – отчитался Изао. Он хмуро глядел на меня единственным глазом. Второй был спрятан под повязку. Парень уже привык к этому и, по его словам, не чувствовал никаких неудобств. Ни без помощи медведя, у которого была схожая проблема. Только его по глазу полоснул медведь, а вот с Изао постарался я. За что, признаться, чувствовал некоторую вину. «Истоки пока пришлось остановить», — добавила Алена. «Персонал увезли, оставили только охрану и самураев. Придется запечатать рудники», — признал я. «В оскверненных истоках работать нельзя, слишком опасно. Нужно перераспределить мощности. Мы на грани», — тихо напомнил Иннокентий. «Если появятся новые случаи, вот и постарайся разгадать эту хреновину поскорее. Пока мы не знаем, как избавиться от скверны или хотя бы не допустить новых заражений, соваться туда бесполезно. Истоки просто породят новых йокаев». «Сделаю», — горячо воскликнул Иннокентий. Он зарделся от собственной важности и навалившейся ответственности. Арсений тихо сидел в углу, уставившись в пол. Кажется, он задумался о чем-то печальном. А вот Изаму смотрел мне в глаза и прошептал: «Есть только один способ избавиться от скверны, Игорь. Уничтожить того, кто ее послал. Нам нужно найти Мара». Я ничего не ответил. «А что тут скажешь? Окажись Такеда прав, дела наши плохи. Если мои догадки верны, нагадил в истоке этот проклятый хамелеон, шпион британцев. По ту сторону границы мы до сих пор не слышали о подобных случаях. А что хамелеон был разумным демоном, я подозревал давно. Одного такого уже удалось прогнать из Тунгуса. Как-нибудь справимся и с этим. Вот только, Слава говорил, что его сама тайная канцелярия поймать не может. И как нам это сделать?» Поместье графа Разина. Двумя часами позже. Двор затих. Ночью все замирало. Даже шелест берез, казалось, становился тише и спокойнее. Оливер вышел подышать свежим воздухом. По его просьбе подвал не трогали, и мастерская осталась в прежнем состоянии. Однако работы в последнее время было слишком много, Оливер даже забывал есть. Айка приносила ужин, если он приходил сам или не выходил наружу весь день. Но сегодня они уехали. С Игорем что-то случилось, и это вызывало беспокойство. Поэтому Оливер просто-напросто забыл поесть, и сейчас жевал наскоро собранный бутерброд с колбасой, присев на скамейку под березой. Но все равно не мог отстраниться от работы. В голове проносились формулы, схемы, характеристики. Идеи мелькали бесконечным потоком. Дело пошло куда быстрее, когда к нему присоединился этот русский инженер Иннокентий. Они были чем-то похожи и быстро нашли общий язык. «Решил наконец-то отдохнуть», — вырвал из раздумий знакомый голос. Это был Ханма. Старик говорил только на японском, а Оливер успел немного изучить этот язык, пока работал главным инженером британской армии в Японии. «Да-да», — вдруг понял, что живот заболел от голода. Ханма присел рядом. Оливер слышал, что с ним произошло, как его избил британский офицер, солдаты чуть не изнасиловали дочь у него на глазах, дом сожгли вместе с кузницей, а затем увели в настоящее рабство, требуя выковать для генерала Глостера лучший меч в Японии. Чтобы выжить, Ханма делал вид, что поддался и начал изображать работу. Нет, он действительно делал меч, но тянул время и заведомо готовил обычную железяку, дополненную магической рудой для вида. Ковать настоящее творение он не собирался, да и не получилось бы даже при всем желании. Не было правильной, его собственной кузницы, не было правильных инструментов. Никаких шансов сделать правильное оружие. Оливеру было стыдно. Он не сразу узнал об этом, успел сдружиться с Эйко, но когда медведь поведал о своем знакомстве с прекрасной японкой, он понимал, сколько зла принес его народ на эту землю, и не мог отделаться от мысли, что сам тоже виноват в том, что мог исправить ситуацию, но не исправил. «Вы скучаете по дому?» – спросил Оливер. «Да», – кивнул Ханма. «Я тоже, но теперь не уверен, вернусь ли когда-нибудь». Он поступил по совести, не мог больше наблюдать зверства, учиненные его собственным народом, и решил последовать за человеком, которому удалось остановить подобное у себя. Но для своей родины Оливер стал предателем. «Вернешься», — вздохнул Ханма, — «и я вернусь». «Почему вы так уверены? А зачем быть уверенным в неудаче?» Ухмыльнувшись, спросил старик. Этот вопрос так обескуражил Оливера, что он не нашелся, что ответить. Но затем послышался гул моторов, и это отвлекло их обоих от беседы. «Они возвращаются». Оливер и Ханма встали со скамейки и направились к новеньким воротам, у которых стоял солдат графа Соколова, присланный для охраны. Скоро на дороге черные лимузины, которые не принадлежали ни Алене, ни, тем более рассекающему на байке Игорю. «Кто это?» – нахмурился Ханма. «Не знаю», – ответил Оливер. «Но вряд ли желанные гости заявятся на ночь глядя». Машины остановились возле ворот. Водитель первой из них спешно выбежал, подбежал к задней двери и открыл дверцу, из которой вышел. «Это он», — со злостью прорычал Ханма. «Вы его знаете?» — заволновался Оливер. «Открывайте», — раздался надменный голос. «Лорд Артур де Клер прибыл к подданному Британской империи Оливеру Смиту. Я требую впустить меня немедленно». «Игорь, мы подъезжаем», — тихо сказала Алена, погладив мое плечо. Я с трудом раскрыл глаза. Пока ехали, гул мотора, удобное сиденье и тепло в салоне жутко клонили в сон, и я не стал сопротивляться. После моего приключения в Истоке ехать на байке уже не хотелось, поэтому его вел медведь следом за машинами. Проснулся еще более сонным, да и казалось, что только-только глаза прикрыл, как вдруг мы оказались возле поместья. Телепорт, блин. Арсений ехал с нами на переднем пассажирском месте. Когда мы завернули, выехав на прямую дорогу до поместья, он вдруг зашевелился. «Что такое?» – спросил я. «Там кто-то приехал», – обеспокоенным голосом ответил Арсений. «Кажется, переполох устроили». Алена нахмурилась и раздраженно пробормотала. «Да кого там еще принесло?» Мы остановились. Как ни странно, первой наружу выскочила Алена. Я удивился и поспешил следом, потому что впереди могла быть опасность. Бат и Батар неуклюже вылезли из второй машины. Им было тесно практически в любом автомобиле, разве что в грузовом отсеке могли чувствовать себя нормально. За ними показалась Айка, но она встала возле дверцы, оглянувшись на медведя, который уже шагал к воротам. Незваные гости тоже всполошились. Они стояли лицом к воротам, один из них, скрытый толпой, что-то кричал на английском. Но затем нас заметили, и несколько человек повернулись с оружием в руках. Они были одеты в черную боевую форму, выглядели грозно. Я приметил несколько боевых модулей, что-то вроде того пояса, что я отдал медведю. Похоже, это какой-то спецназ. Однако это не остановило Алену, которая с необычайной яростью неслась прямо на них. «Вы кто такие?» – гаркнула Алена. «Мы вас не звали. Идите нах, осторожно». Я бросился к ней, остановил, схватив за руки. Не знаю, кто к нам нагрянул, но все были вооружены и явно настроены недружелюбно. «Пусти, Игорь», – процедила Алена. «Пусти. Не знаю, что меня беспокоило больше. Толпа перед воротами или ее реакция?» Алену будто прорвало, из глаз брызнули слезы. «Как же вы задолбали! Отстаньте от нас! Валите к хренам!» — кричала она, вырываясь из моих рук, а затем вдруг кинулась на мою шею, прижалась и уткнулась носом в шею. Медведь, Батар, Баты, внезапно, Арсений встали перед нами, приготовившись к стычке. «Тихо, тихо!» — погладил я Алену по спине. Она дрожала, пальцами вцепилась в куртку, сжав толстую дубленую кожу. «Я просто хотела добраться до дома, чтобы ты отдохнул, понимаешь?» — прошептала она. «Почему на тебя постоянно сваливаются эти проблемы? Я волнуюсь, Игорь. Постоянно за тебя переживаю». Ответа у меня не нашлось, только ком в горле. Проблемы, которые нужно решать, неотъемлемая часть в жизни мужчин. Но, думается, пока мы их преодолеваем, наши женщины тоже не находят себе места. «Ваше сиятельство!» — раздался крик из-за ворот. «Наконец-то! Ваше сиятельство!» Они отказываются уходить, требуют впустить их. Я оторвался от Алены, отправил ее койкой, подал сигнал водителю, чтобы сматывался, если начнется заварушка, а сам встал рядом со своими бойцами. Меч, кинжал и пистолет с родовым кольцом были все еще при мне. И хоть я знатно задолбался, численного преимущества у спецназовцев на самом деле не было. Даже несмотря на то, что нас оказалось 5 против 15, соотношение сил совершенно другое. Математика совершенно другая, и это скоро станет сюрпризом для них. А нет, не 15, 16. Заставив всех расступиться, нам навстречу вышел их предводитель. «Ах ты, сука!» – злобно прорычал медведь, узнав его. «Да я тебя на куски порву, падаль!» Он дернулся вперед, но я схватил его за руку. Медведь вырвался, огрызнулся. «Бригадир, не мешай, ты не понимаешь, что он теперь мой личный враг?» «Нет», — отрезал я, — «нельзя, не на нашей территории. Он нас хотел прикончить и не парился. Только мы оказались на британской территории случайно, а он здесь официально. Прибыл с делегацией, и ты ничего не сказал», — рявкнул медведь. «Граф Разин», — надменным голосом воскликнул Деклер на английском. «Какая встреча, а я и не знал, что вас нет в поместье». «Да, разве тебе об этом не сказали?» — прорычал я по-русски. «Не имею привычки доверять смердам», — отмахнулся он. По его наглой хитрой роже было видно, что он отлично знал про мое отсутствие. И, более того, специально явился, когда меня нет, только не успел. Поздновато информация поступила, видимо. А за это можно и в морду, — хищно оскалился Батар, хлопнув огромным кулаком по ладони. Деклер впечатлился. «Наверное, нахлынули неприятные воспоминания, связанные с близнецами. Ты знаешь английский?» — удивился я. «Не», — хмыкнул за брата Бат. «Он смерть услышал». «Игорь», — дрожащим голосом пробурчал Арсений. «Кольцо при тебе?» «Да-да, вот и хорошо. Готовься к худшему. И вспоминай, чему тебя учил Соколов, Игорь Сергеевич», — снова заговорил Деклер. «Я с официальным визитом. Требую впустить меня для разговора с подданным Британской империи». «Нахрен иди». Артур немного растерялся от такого обращения, разозлился. «Вы понимаете, что оскорбили посланника великой державы, граф», — прорычал он. «Этого вам просто так. Ты по-русски плохо понял, на английском послать, что ты себе позволяешь», — взвизгнул барончик, схватившись за саблю. Но меня беспокоил не он, а отряд хладнокровных убийц за его спиной. Эти ребята ни на миг не теряли самообладание, а еще медведь, которому очень уж тяжело давалось сдерживаться. Любая мелочь могла привести к настоящей бойне, но я не собирался расстилаться перед этим ублюдком. «Бойня будет односторонней», — говорю в последний раз, — выхватил из ножен меч. «Валите отсюда по-добру по-здорову». «Еще чего, я по поручению самого генерала Глостера, какой-то вшивый русский граф, только получивший титул, не смеет указывать мне». Идиот чувствовал ложное преимущество. Думал, наверное, что отряда головорезов будет достаточно, чтобы расправиться с нами. Он специально провоцировал, будто хотел, чтобы мы напали. Черт возьми, я тоже этого хотел. Очень. «У тебя Оливер Смит, предатель и преступник, который должен быть передан в наши руки», — продолжал Деклер. «И, слышал, сбежавший кузнец Кадзия тоже прячется за стенами твоего поместья. Он и его дрянная дочь тоже должны». «Эр-эр-эр-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а вперед столбы пламени. «Миша!» — раздался испуганный вопль Лейка позади. Она выскочила из машины, но Алена тут же втянула ее обратно, и водитель вдарил по газам. В один миг все перевернулось. Напряжение взорвалось яростью битвы, громом выстрелов, лязгом стали и взрывами. Деклер не ожидал, что сорвусь не я, а медведь, а потому не был готов к атаке. Он сдох первым, не от магии или выстрелов, а от тяжелого тесака, располовинившего дурную черепушку. Британские бойцы почему-то не заботились о сохранности своего командира и будто сами подпустили медведя к нему, разбились на небольшие группы и открыли по нам заградительный огонь. Когда я, близнецы и Арсений напали, они не сплоховали, встретили нас грамотно. Численного преимущества хватало. По мне прилетело с полдюжины выстрелов, несколько щитов, которые не успели до конца восстановиться, лопнули, но доспех выдержал и не пропустил урон. Однако через пару секунд активировалась система безопасности поместья, на которую я потратил огромное количество времени, денег, сил и даже отвлек Оливера, чтобы тот занялся ее маготроникой. Из каменной ограды вылезли турели и обрушили на британцев грады выстрелов, сходу выбив сразу нескольких бойцов. Они оказались окружены и долго не продержались. Алые выстрелы осветили округу ярким светом, поражая одного за другим. Медведя пришлось оттаскивать назад, чтобы он не попал под раздачу. У каждого, кто числился жителем нашего поместья, был собственный маячок, чтобы турели не брали нас на прицел и били только чужаков. Но от случайного выстрела никто не застрахован. Последнего противника добил я лично, выпустив разряд молнии в брешь щитов. Все закончилось так же быстро, как началось. Напряжение схлопнулось обратно, мы затаили дыхание. Воцарившуюся мертвую тишину прервал звук скрывающихся турелей. «Медведь!» – прорычал я. «Он сам напросился!» – буркнул он, стряхивая кровь Деклера с тесака. Скоро вернулась машина. Она с тихим гулом мотора затормозила возле нас, но не успела остановиться, как распахнулась дверца, и выскочили Айка с Аленой. Из ворот показались Оливер и Ханма. Айка с медведем обнялись и застыли, а ко мне подошла Алена. «Мы убили посла Британской империи», с отчаянным равнодушием протянула она. «Да, и что мне с этим теперь делать? Г. Токио, гостиница «Россия», номер герцога Уильяма Глостера. Вы думаете, это сработает?» — спросил маркиз Джон Эванс. Они сидели на мягких креслах, попивая вино. Крымское вино оказалось куда приятнее того, что они пили раньше, как не хотелось бы это признавать. Либо барон выведет Разина, либо Разин выведет барона. Деклер сдохнет в любом случае, отряду сопровождения отданы четкие приказы. Я не просто так принял этого олуха в делегацию. Он наконец-то впишет свое имя в историю, как и хотел, заметил Эванс. Глостер усмехнулся, глотнул из бокала, наслаждаясь послевкусием, а затем кинул в рот полоску сыра, тоже оказавшегося куда лучше ожиданий. «Тогда за войну!» — поднял тост Эванс. «За войну!» — бокалы победно звякнули. Глава 15. Мы собрались за большим обеденным столом в трапезной. Уставшие, молчаливые, угрюмые. Медведь немного пришел в себя и теперь, видимо, почувствовал вину за случившееся, поэтому первым нарушил молчание. «Игорь, я...» «Не нужно, медведь, не ты бы сорвался, так я...» «Ублюдок специально нас провоцировал, вот только зачем, я понять не могу». Британский посол был убит на территории Российской империи. Это международный скандал, каким бы вшивым засранцем не был Деклер. Во всей этой ситуации имелся только один положительный факт. Свидетелей не осталось. Мы положили всех. Это позволит выиграть время и что-то придумать. На самом деле свидетелей было достаточно, только все свои. Бойцы Сайго и солдаты Соколова. Но им я и так собирался рассказать о случившемся. Особенно Александру. Он мог помочь справиться с проблемой, наверное. Арсений сидел с тем видом, с каким бывают после первой настоящей битвы не на жизнь, а на смерть. У каждого, конечно, может быть своя реакция, но он редко моргал, молчал и смотрел на свою правую руку, которая убила одного из британцев. Я успел заметить тот момент. Арсений замешкался, что едва не стоило ему жизни. Но когда враг дернулся, чтобы нанести удар, из ладони вылетел луч плотного огня. Прием, который они отрабатывали с Александром раз за разом. В глазах Арсения была пустота. Скорее всего, он даже не успел понять, что произошло. Магия сработала на автомате в ответ на угрозу. А сейчас мозги отказывались что-либо воспринимать. «Ты молодец», — сказал я ему. «А-а», — очнулся Арсений. «Ты сделал все правильно». «Разве?» — тихо спросил он, сделав небольшую паузу. «Да», — Батар похлопал его по плечу тяжелой рукой. «Даже не сомневайся, либо ты, либо враг», — вторил ему Бат, хлопнув по другому плечу. В помещение вошел Кипа. Он остановился напротив меня, слегка поклонился и отчитался. «Следы бойни убраны, господин. Убитых собрали в кучу и спрятали в конюшне. Спасибо, Кипа. Можешь быть свободен». Он хотел было развернуться, но вдруг остановился, нахмурился, решаясь что-то сказать. «Господин, если позволите, говори. Если вам понадобится избавиться от тел, я могу это устроить». И ушел, оставив нас в небольшом шоке. «Избавиться от тел», — задумчиво проговорила Алена. Она уже оправилась и, кажется, сохранила больше самоконтроля, чем мы все вместе взятые. Алена злилась, но вела себя хладнокровно, что выглядело немного пугающе.